Глава вторая. Огонь, микробы и Настя Забик. Зубова, вам надо было предупредить нас, что на сцене будут производиться химические опыты с огнем. У нас нет в этом помещении огнетушителя. Немедленно прекратите. Суета в актовом зале, вызванная Настиным перформансом, была непропорциональна событиям, реально происходящим на сцене. Анна Витальевна, а почему у нас в университете нет средств пожаротушения в местах общего пользования? Ничуть не смутившись, спрашивает Настя и каким-то технически точным движением убирает пламя, произрастающее из небольшого примуса, стоящего на краю сцены. И будет ли увеличено время выступления, остановленного не по моей вине? Решила идти до конца стоящая на сцене молодая темноволосая девушка, запустив стрелы кочевников, членов жюри и своих карих, слегка раскосых глаз. Зубова, Настя, давайте вы выступите с самого начала. Мы поставим таймер заново, но при одном условии. Никаких экспериментов с огнем на сцене. А огнетушитель мы обязательно принесем, но в следующий раз, если вы пройдете, потому что кроме вас никому в голову не приходит разжигать костры посреди сцены. Тут не степь, тут университет, Зубова. Настя слегка задумалась и, ни слова не говоря, перенесла примус в дальний угол сцены, где его со всеми мерами предосторожности уже встречал заместитель ректора по хозяйственной части Николай Михайлович Антонов. Вернувшись на свое место, девушка остановилась напротив членов жюри, сидящих на стульях, размещенных вдоль переднего края сцены. Выпрямившись и слегка отведя лопатки назад, Настя как будто окаменела. Сейчас она была похожа на какую-то невероятно знаменитую актрису, держащую на сцене свою коронную драматическую паузу. «Время пошло, зубы у вас 5 минут!» Настю как будто включили в розетку. По ее лицу пробежала череда мимических трансформаций, закончившихся маской, которую театральные знатоки наверняка окрестили бы «мистический мыслитель». В пространстве воцарилась абсолютная тишина. И если бы техническое оснащение университетского актового зала позволяло, то, скорее всего, сейчас зрительный зал вместе с жюри погрузился бы во мрак, а Настя стояла бы на сцене, выхваченная из темноты световым лучом. И вот со сцены потекла монотонная речь. Как будто шаман из древней юрты ведет свой отстраненный монолог на фоне скулящих степных ветров. Представьте себе, вы живете в мире, где вы не охотник. Вы не венец эволюции, вы не триумф природы и не всесильный властелин всех стихий. Представьте себе, что вы живете в мире, где вы жертва. Вы низшее звено в пищевой цепочке. Вы и есть пища. Что бы вы делали тогда? Станете ли вы бороться за свое право на существование? Дадите ли отпор хищникам, подстерегающим вас на каждом шагу? Или же смиритесь с уготованной вам судьбой и отдадите свое тело на растерзание? Как хорошо, казалось бы, мы, люди, устроили свою жизнь. Ведь человек — это повелитель всего животного мира, вершина творения и пищевой цепи. Ну так ли это? Давайте задумаемся немного. Так ли это? Миллиарды, триллионы, квинтиллионы, неисчислимая армада врагов человечества. Они не наступают, им незачем, потому что они всегда были здесь, с самого начала времен. И их становилось только больше. И они становились только умнее и коварнее, несмотря на все усилия, которые применяет против этих врагов человек. И даже в каком-то смысле благодаря этим усилиям. И основная убийственная сила этого вражеского полчища в том, что мы его не замечаем. Потому что это микробы. Да, вот эти букашки, которыми мамочки пугают детей в песочницах, чтобы те не ели песок. Или мыли руки перед едой. Вот эти некрасивые кляксы с плакатов, висящих в кабинетах биологии и в поликлиниках. Вот эти герои комиксов из рекламы зубных паст. Они настоящие убийцы, хищники и хозяева планеты Земля. А теперь настало время спросить. Что вы будете с этим делать? Что делать с этой информацией? Поступить как все, просто проигнорировать этот факт и продолжить жить, составляя кормовую базу для врагов человечества? Мыть руки перед едой, надеясь на то, что мыло из рекламы спасет от тех, кого мы даже не видим? Или найти способ, который поставит вселенское зло на колени? Я выбрала это. Я и мой проект. Микробопокалипсис. Последнее слово прокатилось раскатом грома по аудитории и отдалось эхом во всех уголках универа, а, возможно, и всей планеты. «Зубова, вы нас простите, но у вас минута осталась. Вы планируете к сути переходить?» — робко заметила Розгова, отходя от транса, в котором продолжали пребывать другие члены жюри. «Да, Анна Витальевна, сейчас перейду». Голос ангела, спустившегося с небес, был несовместим с образом, царившим на сцене еще минуту назад. «А можно я все же примус принесу, так нагляднее будет?» — с надеждой в голосе спросила Настя. «Нет», — единогласно продекламировали члены жюри, отошедшие от гипноза. «Не надо примуса, Зубова. В вас и так слишком много огня. Поехали!» — заключила Анна Витальевна и нажала кнопку таймера. Итак, микробоапокалипсис — это проект, задача которого — дать отпор микробам, окружающим человека. Мы создали супертонкие антибактериальные перчатки, которые наносятся на руки человека путем напыления. Каждый раз, когда вы выходите из дома, вам просто нужно побрызгать руки спреем из специального флакона, и они покроются нанооболочкой, которая будет препятствовать проникновению микробов в ваш организм. Сейчас мы работаем над созданием прототипа, и нам нужны средства для того, чтобы закончить исследование и выпустить тестовый образец. Мы с ребятами с химико-биологического факультета договорились, они сделают. Но нам нужен 1 000 000 рублей для закупки всякой химии и оборудования. Ну и на зарплаты, конечно. Пока все это на энтузиазме. Но никто долго работать не будет без денег. В общем, мы готовы продать 10% компании «Микробоапокалипсис» за 1 миллион рублей. И это принесет миллиарды прибыли нашему инвестору в будущем. Уверенно подвела итог Настя. «Настя, скажите, пожалуйста, а что помешает человеку засунуть в рот руки вместе с вашими перчатками и микробами?» Открыл серию вопросов Даниил, делая пометки в своем знаменитом блокноте. «Даниил, спасибо за вопрос. Мы решим этот вопрос после запуска пилотного образца», выпалила Настя, отводя взгляд от Светлякова и вращая глазами в поиске опоры. «Можно следующий вопрос?» «Хорошо, я спрошу», — неторопливо забирая из рук Даниила микрофон, произнес Черный. «Вот вы, Настя, красивая девушка, учитесь на экономическом факультете, приехали из далекого города. Как там? Забайкальск, да? Ну, скажите нам, зачем вам вот это вот все? Зачем вам все эти стартапы? У вас точно все в жизни сложится. Выдадут вам диплом с отличием, положите его на полку». Выйдете замуж, родите детей и забудете этот университет и все эти стартапы, как страшный сон. Ну, поверьте мне, есть кому заняться всеми этими глобальными проблемами. Микробами там, потеплением, похолоданием. Настя, мы справимся. Займитесь лучше тем, что уготовила вам природа, а не этими всеми рокет-сайенсами. Я вам как друг говорю и как старший по возрасту. С притворным теплом заключил Черный, демонстративно ухмыляясь в глаза Насти. «Степан Васильевич, спасибо, конечно, за то, что обогащаете наш лексикон свежими англицизмами. Вот не поленюсь, посмотрю сегодня слово «rocket science», — едко заметила Розгина. «Rocket science, Анна Витальевна, это как бы высокая наука, если по-русски», — парировал Черный. «Ну вот давайте тогда, Степан Васильевич, придерживаться норм русского языка и заодно принципа равноправия полов», — Анна Витальевна отрезала Черному путь к отступлению. «Зубова, если вам к своему выступлению добавить нечего, и вы не решили после реплики Степана Васильевича поменять борьбу с микробами на тестирование рецептов борща, идите уже со сцены со своим примусом», — завершила Розгина. «Спасибо, Анна Витальевна. Я, пожалуй, по микробам и по стартапам продолжу. Борщи пусть на факультете гостеприимства варят. Хорошо, Степан Васильевич?» — добила Настя уже изрядно покрасневшего Черного. У выхода со сцены Настя уже поджидала Антонов с примусом. «Зубова, вы мне скажите, зачем вам примус нужен был на сцене? Ведь вы ничего про огонь не рассказывали», — в недоумении спросил Николай Михайлович. «А я просто хотела показать, как мне приходится в ресторанах вилки с ножами на примусе прокаливать, чтобы микробов убить. Неудобно же таскать в дамской сумочке примус с собой. Ну и на свиданиях странновато выглядит. Вот я этот стартап и придумала с перчатками», — поставила Настя в тупик Антонова и тут же с примусом растворилась в коридорах универа.